Глава вторая. Через улицу напротив Платонова двора жил Захарко Дубчак. Фамилию Дубчак Захарко выхлопотал себе после революции, а до этого он по всем документам значился как Захарко Лови Блох. И хотя в губернской газете было напечатано объявление, что крестьянин Лови Блох Захарий Семенович, проживающий в селе Кахановка, Братславского уезда Подольской губернии, меняет фамилию на Дубчак, его по-прежнему земляки величали Лавиблохом. Захарко невысок ростом, но кряжистый, крепкий, будто из одних сучков скручен. Сейчас ему за 50, а он может взять любую лошадь за передние ноги и легко приподнять ее. У Захарко два женатых сына и дочь на выданье. Все живут в одной хате, одной семьей при одном хозяйстве. А хозяйство крепенькое у Захарка. 12 десятин земли, пара коней и пара быков, 2 коровы. Но если разделить все это на души, то не так уж и густо. Ведь 3 семьи в одной пятистенке. У сыновей по 2 детишек. Многолюдная хата Дубчаков Лавиблохов славилась в Кахановке тем, что нигде так шумно, как в ней, не праздновали Пасху, Рождество или Троицу. Любили здесь попировать с веселым куражом и таким песенным ревом, что даже в соседнем селе собаки гавкали. Но празднества в этом доме не были в убыток хозяйству. Захарка умел вести счет копейкам, знал, что и когда продать, когда купить. И никому из семьи не давал бездельничать ни одного буднего дня. Зимой с сыновьями ходил на лесозаготовки или на посменную работу на сахарный завод. А как только исчезал снег, начинал возить в поле навоз. В позапрошлом году нигде не уродилась сахарная свекла, кроме клина Захарка. После прорывки свеклы ударили дожди. Потом так пригрело солнце, что земля покрылась глянцевой коркой, а затем опять пошел дождь, и на полях блюдцами засеребрились лужи. Земля не впитывала воду, свекла гибла. Но не такой Захарка человек, чтобы пасовать перед бедой. Вывел он в поле все семейство, жинку, сыновей, дочь, 2 невесток, малолетних внуков. Каждому дал в руки остро затесанную палку и велел протыкать блюдце, чтобы вода уходила в землю. И нигде потом так ровно и буйно не зеленела свекла, как у него. Из года в год все прочнее становилось на ноги хозяйство Захарка. Но сам он заметно сдавал, укрощалась его веселая забубенность. Еще 5 лет назад... Если Захарка возвращался с Воронцовского базара, его песни издалека оповещали об этом Кахановку, и сельская детвора наперегонки мчалась за село встречать дядьку Лавиблоха. Зная, что клен горланит, черноморец матинко, то бездонные карманы его наверняка набиты цукерками, пахучими разноцветными леденцами. Видя мальчишек, окруживших под воду, Захарко хитро щурился, щедро, будто сеял горох, бросал в дорожную пыль леденцы и закатывался блаженно пьяным смехом. «Угощайтесь, хлопчики, дядька Захарко гуляет!» И новая горсть леденцов, как градины, вздымала на дороге облачка пыли. Однажды Захарко вернулся с ярмарки особенно оживленным. Причиной тому был случайный разговор с одним старым кузнецом из соседнего местечка Вороновица. Кузнец уверял Захарка, что помогал строить самому Можайскому, который жил некоторое время в Вороновице, первый аэроплан, и видел, как тот аэроплан поднимался с Ганского поля над землей. В тот день Захарка выгодно продал старого вала и на радостях выпил лишку. Еще за селом, когда одаривал мальчишек цукерками, с веселой загадочностью объявил им: «Хлопчики-соколики, сегодня дядька Захарко полетит на ероплане в гости к Господу Богу!» В Кахановке всегда с нетерпением ждали очередной потешной выходки Захарка. и разнесенная мальчишками весть о предстоящем его вознесении на небо, как и следовало ожидать, вызвала поток любопытных к подворью Захарка. А Захарко к этому времени уже смастерил самолет и, взобравшись на соломенную крышу своей хаты, втаскивал его за собой. Это было огромное корыто, из которого поили у креницы скот. К днищу корыта и к его верхним закраинам Захарко приколотил крылья, две широкие сквозные доски, а вместо рулей управления привязал обыкновенные веревочные вожжи. «Не плачь, дура!» — кричал он с крыши, наголосившую в хате Лизавету, яростно проклинавшую мужа-пьяницу. «Сейчас Захарий Дубчак полетит к Господу Богу и попросит у него чарку небесной горилки». На улице же, у подворья Дубчака, людей, как во время свадьбы, будто и в самом деле ждали чуда, смеялись, снисходительно шутили, давали веселые советы разгулявшемуся Захарку. Наконец, все было готово к полету. Корыто поставлено поперек крыши, в него с искусством акробата-балансера уселся Захарка и обратился к толпе с речью. — Граждане, у кого богаты грехов, подавайте их сюда. Все грехи свезу на небо, чтоб списали. — Пилип! Ты здесь? Кайся, что с наймитов шкуры дерешь. Не хочешь? Пожалеешь. Сознавайтесь, кто у Платона Ярчука украл с поля капу жита? Бог милостив. Капа — копна хлеба в 60 снопов. Корыто зашаталось, и Захарка испуганно умолк. Переждав порыв ветра, продолжил. Сейчас Захарий Дубчак натянет правую вожжу и полетит до хмар. «Прощайте, люди добрые!» — осенил себя крестом, взял в руки вожжи, качнул корыто и загремел вниз. Корыто торчком врезалось в землю, и из него выпал Захарка. Поднялся, отряхнулся. И так заржал, будто оставил в дураках всех, кто прибежал к его подворью. — Не за ту вожжу дернул, ядрёный вож! — сквозь смех объяснил он причину аварии. — Треба было за правую, а я за левую. Больше года прошло, как Захарка совсем бросил выпивать. На этот счет в Кахановке ходили разные толки. Одни утверждали, что Лизавета, жена Захарка, по рецепту знахарки Аляны, дала ему на опохмелье горилки, смешанной с потом белого коня, и будто ту горилку купила Лизавета за гроши, которые 3 дня хранила в лесу под костью лошадиной головы. Другие полагали, что Захарка распрощался с зеленым змеем после того, как угодил в больницу из-за пьянки. В позапрошлые рождественские праздники Захарка заночевал в соседнем селе у своего родича. Родич уложил совсем одуревшего от горилки Захарка на печь, не рассчитав, что она топилась целый день и была изрядно накалена. А тут еще Захарка в хмельном беспамятстве вышиб ногами окошко, которым смотрела хата родича с печи на огород, и выставил их на трескучий мороз. И в одночасье спек себе Захарка живот и обморозил ноги. Давно откричали полночь первые петухи, а сходка в клубе продолжалась. Казалось, уже все обговорено. Представитель из района, быстрое на острое слово мужчина в синем военного покроя костюме, убедил кахановчан, что есть им полный смысл объединиться к будущей весне в товарищество по совместной обработке земли. Весна еще далеко, и селяне одобрительно гудели, согласно кивали головами, надеясь в глубине души, что до ТСОЗа дело не дойдет. Но когда Лелеко, такую фамилию носил районный представитель, напомнил, что этой же осенью надо создать общественный семенной фонд, слово вдруг взял Захарка Дубчак. На сцену, где за столом, покрытым красной материей, сидел президиум, подняться он отказался. стал в проходе между рядами скамеек, оглядел хитрым смеющимся взглядом знакомые лица мужиков и заговорил. «Бабы все утекли до дому. Так я буду балакать без церемоний». В зале засмеялись, зная, что Захарка и при женщинах не утруждает себя выбором деликатных слов. «Есть у меня соседи, Левко и Габка», — продолжал Захарка. «На сходку они не пришли все по той же причине, по которой часто сидят без хлеба, по своей дремучей лености. Так эта Габка часто прибегает к моей Лизавете и просит: «Дайте, Титко, кусочек шкурки от сала. Левко занозил пятку, и у нас немае чем размягчить». А у того Левка, или Ленька, как его все зовут, пятка, что конская копыта. Ее и гвоздем с молотком не проткнешь. Думаете, шкурка нужна Габке? Надеется, что при шкурке будет трошечки сала, чтобы им борщ заправить. В каморке у Левка, кроме вони от подохших с голоду мышей, ничего. Огород весь в таком бурьяне, что, ей-богу, волки уже там развелись. Имеют 2/10 земли, в аренду сдают. Ленятся сами работать. Левко, ядри его в катушку, целое лето сидит с удочками на речке и смотрит на поплавки, как кот на мышиную дырку. Зимою с печки не слазят, и все мастерят детей, которые, не будь дураками, не хотят рожаться у таких голопузых хозяев. Так я вас, дорогие граждане, спрашиваю, на кой хрен мне нужно такое товарищество, где будут Левка с Габкой и многие другие, подобные им, леньки, какими Кахановку Господь Бог не обидел? Сходка заволновалась. Из разных углов зала послышались одобрительные выкрики. Захарка переждал шум и заключил. «Я у себя в хозяйстве сколотил уже товарищество по совместной работе. Два сына в нем с семьями, и я с бабой и дочкой. Приму еще желающих, только чтоб земли, тягла и инвентаря было у них не меньше, чем у меня. А насчет работы уж и не говорю. Работать заставлю столько, сколько и сам буду». Захарка направился к своему месту, сопровождаемый гулом множества мужских голосов. Поднялся Платон Гордеевич. Зал притих. К Платону Ярчуку, Кахановчине относились с почтением как к человеку бывалому и мудрому. «Захарк Семенович, — начал Платон, — сказал здесь сущую и чистую правду. А правда не дым, глаза от нее не вылезут. Поэтому дозвольте и мне сказать правду, хоть, может, у кого-нибудь от нее засвербит в носу. Советская власть никого не обделила землей. Мерило было твердое, количество душ в семье. Но как могло случиться, что одни, имея ту же самую землю, стали зажиточными селянами, а другие и по сей день бедные, аж синие? Загадки тут никакой нема. Все дело в том, в какие руки попала земля. Есть селянин хозяин, а есть не хозяин. Бывает, держишь коней в одном стойле, кормишь одинаковыми корцами овса, а начнешь пахать, один конь надрывается, плуг тянет, а второй по стромке по земле волочит. — О чем вы говорите, Платон Гордеевич? — с горестным упреком тихо спросил из президиума районный представитель Лелека. Платон осекся. Удивился, что незнакомый человек назвал его по имени и отчеству, и смутился. Лелека смотрел на него с какой-то болью, словно на неразумного ребенка. — Простите меня, я вас перебью только на одну минутку. Лелека поднялся за столом и обвел притихших людей укоряющим взглядом. Лицо у него было простое, с лестничкой складок на широком лбу, с паутиной морщинок у глубоких глаз. Поражало и располагало к нему его уверенное спокойствие. — Я хуже вас знаю селянскую беду, я рабочий. Партия послала меня в село помогать вам строить новую жизнь. Но понять вас мне никак не удается, товарищ Ерчук. Вы говорите, что есть селянин-хозяин и есть нехозяин. Это правда. У нас тоже есть рабочие с золотыми руками, а есть такие, что еле выполняют план. Так мы посылаем отстающих рабочих на выучку к передовым. А у вас что получается? Захар Семенович Дубчак придумал, как спасти свеклу. Хорошо придумал. И тайком вывел свою семью в поле. А если бы он объявил всем селянам, как надо бороться с блюдцами? Вот и судите, почему, кроме хозяйства Дубчака, все хозяйства, и не только кахановские, понесли убытки от погибшей свеклы? И еще два слова. Вы, Платон Гордеевич, объясняете бедность многих семейств только их нерадивостью. Но неужели вы позабыли, сколько в Кахановке вдов, чьи мужья сложили головы за советскую власть, ту самую власть, которая дала вам не только землю? Почему же вы хотите жить особняком от них? Их хозяйства, конечно, маломощные. А семья селькора Алексея Решетника, зверски убитого врагами, тоже вам не подходит для ТСОЗа? Это бедная семья. Подумайте и о тех нынешних бедняках, которые, получив землю, не имели тягловой силы, плуга, бараны. Легко им было встать на ноги. А сколько их земли потом попало в руки кулаков? И что вы мне ответите на вот такой вопрос? Кто из крестьян шел рука об руку с пролетариатом во время революции? Не бедняки ли? Кто первым стал рядом с рабочими под знамена Красной Армии? А роль комбедов на селе после революции? Неужели вы обо всем забыли? Или вас так ослепила кулацкая агитация? И Лелека сел на свое место, глядя на Платона Гордеевича, ожидающе и негодующе. Платон растерялся. Ничего он не мог возразить рабочему. Метнул свирепый и беспомощный взгляд на Захарка, и тот в замешательстве потупился. А в зале звенящая тишина. Казалось, люди даже перестали дышать. Платон прокашлялся, виновато глянул на Лелека и заговорил, с трудом подбирая слова. «Ну, зачем же так? Кулацкая агитация. Ослепила. Да, мы тут с Захарком, кажется, поднаплели ерунды. Забыли, что и он, и я до революции голым задом светили от бедности. Конечно, многие сегодня мыкают горе не по своей вине, и я не против, чтобы таких бедняков принимать в товарищество». И Захарка, наверное, не против. — Да, я не против, — смущенно откликнулся Захарку. Сходка закончилась тем, что было принято решение организовать в Кахановке ТСОС и после жнив начать сбор семенного фонда. Платон Гордеевич возвращался домой вместе с Захарком. Стояла та ночная пора, когда в дремотной тишине постепенно блекла, обретая пепельный цвет, темень. Под ногами мягко чмокала пыль. Молчали, думали об одном и том же. Платон испытывал неловкость от того, что так непродуманно выступил на сходке, и, рассуждая о крестьянской жизни, был посрамлен человеком, который, казалось, этой жизни не знает вовсе. На прощание Захарк сказал: «А рабочий ты, ядрёный вошь, башковитый? Но в ТСОС я все равно не ходок». «Да», — неопределенно промычал Платон. Захарка заскрипел калиткой, затем звякнул клямкой двери, а Платон присел на лавочке у своего подворья, курил, размышляя о сходке, слушал, как над головой в листве ясеней стрекотали цикады. В кухонном окне хаты Захарке горел свет, и было видно, как Лизавета хлопотала у стола, за которым сидел и о чем-то говорил, глядя на жену, Захарка. В сердце Платона шевельнулась зависть. Хорошо живет его сосед, а ему, Платону, и домой не хочется идти. Близился рассвет, гасли в небе звезды.